Глава 41. Джерис Джонсон. Roses Red. Ти-Джей. Дерьмо. Полное дерьмо. Я сижу в раздевалке, в которой витает аромат какой-то омерзительной мази. И на мне, прости господи, коньки. Хоккейные коньки. Но и это не все. Еще полная хоккейная экипировка. Просто полнейшее дерьмо. Вам наверняка интересно, как я до этого докатился. Моника, чтобы ее, решила отомстить мне за пакет со стеклянными фалоимитаторами, что я скупил для нее на выставке парня Мак. Ой, простите, пенисами. Я в дерьме. Почему я так люблю слово «дерьмо»? Но иначе не охарактеризовать все происходящее. Поздравила вчера с днем рождения такой новостью. Молодец, Моника. Напомните, чтобы я ее уволил. Дьявол. Когда дверь распахнется, и появится девушка, которая вручит мне крафтовый пакетик на случай, если я начну блевать. Я знаю, что я не в самолете, но вдруг здесь такая же система. «Морган, я долго скотч держать буду?» Доносится голос Рида, и я брезгливо поворачиваюсь в его сторону. «Я должен знать, почему у тебя такое выражение лица!» «Нет». Сморщившись еще сильнее, произношу в ответ. «На кой черт мне скотч?» «Обмотать щитки!» Поясняет придурок, закатив глаза. «Да, я все еще называю его придурком. Хоть он и раздражает меня уже не так сильно, как прежде. Я не из тех людей, кто отказывается от своих слов. Придурок есть придурок». «Зачем вообще столько одежды? Я уже весь вспотел». «Самая бесполезная информация, Морган». «Бесполезнее, чем то, что твоя сестра приворожила мой...» «Морган!» Прорычав, обрывает меня Рид и швыряет в меня скотчем. «Я пошутил!» Уворачиваюсь, и скотч прилетает в стену за спиной. «Не смешно!» Бросает Рид и поднимается на ноги. «Я же говорил, придурок». «И что, вот так просто возьмешь и уйдешь? А как мне обматывать щитки?» Кричу ему вслед. «Посмотри на Ютубе. Там же, кстати, можешь посмотреть пару выпусков стендапа, чтобы узнать, что такое смешно шутить». Прыскаю от смеха, затем шумно выдыхаю. Вам, наверное, интересно, какого черта вообще происходит. Мне, если честно, тоже. Сегодня пройдет ежегодный предрождественский матч звезд, когда на льду встречаются сливки хоккея и сливки шоу-бизнеса. По результатам жеребьевки я оказался в команде брата своей девушки, и если в первую секунду я был жутко недоволен этим, то сейчас я выдохнул, ведь теперь хотя бы точно знаю, что на льду он меня не прикончит. Так что, господа и дамы, да, я буду играть в хоккей. Не смейтесь. Хотя ладно, что уж там, смейтесь. Это смешно. Просто ирония судьбы какая-то. Но самое смешное впереди, учитывая, что Себби я так и не успел научиться даже просто нормально стоять на коньках. Но дерьмо же. Следующие 15 минут я занимаюсь какой-то ерундой, пока мне на помощь не приходит Мэтью. Смотрю на огромную штуку в его руках, и глаза улетают куда-то в космос. «Вот это громадина!» Выдаю я. «Я даже не про твой член». Друг закатывает глаза и шумно выдыхает. «Трев, какой же ты придурок! Твоя одержимость моим членом не перестает меня удивлять». «Да что? Эта хрень огромная!» Наблюдаю за тем, как он прикрепляет эту самую хрень к ноге и вскидываю брови. «Это вратарские щитки. Их две штуки, видишь?» объясняет мне. Киваю. «Если ты сейчас начнешь шутить про то, что хорошо, что у меня не два члена, я тебя убью!» Тут же произносит он, и это оскорбляет меня. «Никогда в жизни такого не сказал бы!» С обидой в голосе выдаю я. «Что плохого в двух членах?» Мэтью издает отчаянный стон. «Все, Треф, иди на раскатку!» «Куда?» «На лед!» Ну, на лед так на лед. Поднимаюсь на ноги и ковыляю до двери. И как на этих коньках можно кататься, если даже так сложно просто передвигаться по ковровому покрытию. Беру на выходе клюшку, удивившись тому, что она такая легкая, и выхожу из раздевалки. Пересекаю тоннель и оказываюсь прямо перед выходом на арену, где стоит Рид. Заметив меня, он снова протягивает мне какую-то хрень. «Что это?» — хмурюсь я. «Лента». «Еще лента?» «То был скотч, а это лента для клюшки», — устало выдыхает Рид. «Какого дьявола вы постоянно все обматываете какой-то херней?» «Говоря на твоем языке, Морган, ты ведь не забываешь о защите для своей клюшки перед сексом». «Фу!» — морщусь я. «Ты серьезно назвал мой член клюшкой? Мерзость!» Рид закатывает глаза. «Хотя...» — тут же добавляю я. «Учитывая размеры клюшек, это комплимент. Наверное». «Я действительно не понимаю, как тебя терпит моя сестра. Всю игру буду молиться, чтобы шайба прилетела тебе в висок, и ты впал в кому». «Готов оставить свою команду в меньшинстве?» «У нас постоянные смены, идиот. Это же не сокер». «Смены? Что? Мне нужен суфлер, который бы переводил информацию». «Допустим. Но тогда Лизя останется без отца. Как тебе такой аргумент?» «У нее есть Рик». «Ауч!» — шиплю я. «За работу, Морган!» — кивает Рид в сторону ленты, и мне приходится обматывать ею клюшку. Закончив с этой ерундой, я выхожу из тоннеля. Яркий белый свет прожекторов освещает ледовое покрытие, которое в эту самую минуту выравнивает комбайн. Медиакубы транслируют составы на игру, а болельщики заполняют трибуны. Выхожу из тоннеля и оборачиваюсь назад, вскинув голову. Окидываю взглядом зрителей и нахожу Джессику. Дьявол. На ней черная джерси с номером 1. Моим номером. Спустя пару минут ее глаза находят мои, а губы при этом расплываются в широкой улыбке. Она тут же поворачивается спиной, демонстрируя мне мою фамилию. И черт бы меня побрал. Как ей идет быть Джессикой Морган? Эта мысль заставляет мое сердце пропустить множество ударов. Перед глазами, словно в ускоренном слайд-шоу, проносятся все наши счастливые моменты с той самой ночи в клубе. Чувства, что я испытываю к ней, накрывают меня волной. Пульс скачет, как на американских горках. Я задерживаю дыхание, а затем шумно выдыхаю, когда отчетливо осознаю, что нуждаюсь в том, чтобы она носила мою фамилию. А когда Джесси берет на руки нашу дочь в таком же джерси, я начинаю задыхаться. Пелена из слез застилает глаза, и мне приходится начать часто моргать, чтобы не облажаться перед публикой и не разрыдаться. «Да ладно тебе, мужик, не плачь! Это всего лишь хоккейный матч!» С широко распахнутыми глазами произносит подошедший ко мне Мэтью. «Я буду на льду нежным!» С моих губ срывается смешок, и я отвожу взгляд от своих девочек. «Иди к черту, Мэтью!» «Мы все к нему пойдем! Так что хватит плакать и бегом на лед, пока Рид тебе клюшку в задницу не запихал!» «Он этого не сделает!» Фыркаю я, но послушно следую за другом на лед. «И почему же?» «Потому что я тро...» Начинаю я, и тут же, поскользнувшись, грохаюсь на лед. Надо мной тут же появляется негодующее лицо Рида, и я закрываю глаза. «Ты меня сглазил», — устало выдаю я, а затем поднимаюсь и целых 3 чертовых периода проклинаю Монику, катаясь лицом по льду.